Генералы в рейхсканцелярии выражают беспокойство. В Берлине, в громадном здании рейхсканцелярии, Гитлер сталкивается с последней попыткой сопротивления его планам. На сей раз инициатива исходит не от тех людей, которые обычно выступали в роли его оппонентов. По свидетельству Шелленберга, фон Рудштедт, которого другие собравшиеся здесь генералы уполномочили говорить от их имени, спросил фюрера: «Хорошо ли вы подумали о том, что собираетесь предпринять в России?» «Я все взвесил», — спокойно отвечает тот. «Но разве не следовало бы сначала разрушить сердце Британской империи на Среднем Востоке? Мы прогоним англичан из Средиземноморья и Персидского залива после успешного завершения операции «Барбаросса». Тон Гитлера становится более жестким. «Разве мы не побили югославов, как я и предсказывал? Нам придется одержать победу до наступления зимы», — упорствует Рунштедт, которого поддерживает кивком головы адмирал Редер, сторонник наступления в районе Суэца. «Они не продержатся так долго», — обрывает его Гитлер. «Но если мы все-таки не успеем», — рискует продолжить свою мысль фон Рунштедт, «нужно будет дойти до Днепра и там остановиться». Гитлер, как это с ним часто случается, теряет самообладание. «Нет, мы будем продолжать наступление, двигаться вперед, возьмем Москву». Фон Рунштедт прибегает к последнему аргументу. «Наш военный атташе в Кремле настаивает на том, что Красная Армия подготовлена куда лучше, чем мы предполагаем». «Я знаю, он мне об этом сообщал», — раздраженно говорит Гитлер. «Но я не верю». Взгляд Гитлера не предвещает ничего хорошего. Он недвусмысленно дает понять, что аудиенция окончена. Английский историк Лиддел Харт интерпретирует смысл этой беседы так. У Гитлера надежда на победу связывалась с представлением о неизбежности внутренней революции в самом СССР. Гитлер, который знал русских не лучше, чем англичан, полагал, что в России его встретят с радостью, при условии, что будут уничтожены комиссары и евреи. Но военные не разделяют его веры в эту гипотетическую революцию. Там гораздо меньше революционных элементов, чем солдат. «Нам предстоит долгая война», — подытоживает разговор Рунштедт уже на пороге кабинета. Но Гитлер желает, чтобы последнее слово осталось за ним. «Мы закончим ее до зимы».